Алена Медведева. Жаркая тема. Сборник рассказов. В составе сборника. С первого взгляда. Рассказ. Всего одна жуткая ночь. Рассказ. Красавица и чудовище. Рассказ. С первого взгляда. Их первая встреча получила с неловкой. Всего пара минут напряженной тишины в замкнутом пространстве лифта. Но при следующей встрече один из них решился заговорить, не подозревая, что для другого вся жизнь – это молчание. Явно не успевая к сроку, Антон выскочил из квартиры. Вдавив кнопку лифта, услышал сигнал, открывающийся этажом ниже двери. Теперь придется ждать, пока лифт спустится вниз и поднимется обратно на 18-й этаж. Действуя скорее рефлекторно, парень рванул по лестнице, перескакивая через 3 ступени, и успел, придержав рукой дверцу, ворваться в кабинку. Девушка, что уже была там, отступила к стенке, опасаясь быть сбитой стремительным рывком мужчины. Переводя дыхание и не успев поднять глаз, он сначала увидел ее ноги. Изящные, прикрытые едва приметным слоем капрона и обутые в оригинальные босоножки. Впрочем, обувь впечатлила мужчину куда меньше, чем сами женские ножки. Взгляд заинтересованно скользнул выше, к округлым коленям и краю чего-то короткого и воздушного, струящимися складками прикрывающего бедра. Выше широкий пояс, подчеркивающий прекрасную талию, а еще выше – слегка оголенное плечо, с которого словно намеренно приспустили край широкой резинки горлышка, светлые локоны в беспорядке, разметавшиеся по плечам, и, наконец, ее лицо. Красивое. Про такие говорят одухотворенное. Оно словно дышало внутренним светом. Антон засмотрелся с непривычной растерянностью, вглядываясь в глаза незнакомки, пораженный их цветом. Насыщенно голубые. Обалдеть! Куколка-блондинка с глазами мальвины. Привычная нахрапистость и инициативность внезапно дали сбой. И пока парень мысленно подбирал слова для завязывания знакомства, лифт достиг первого этажа. А стоило дверям с мелодичным сигналом отъехать в стороны, как девушка стремительно выскользнула наружу. Антон рванул за ней, предложу подвести. Но пока парень кружил непривычными еще выездами из двора новостройки, где он с неделю как въехал в квартиру, девушка видение исчезло. Исчезло с глаз, но не из памяти. Весь рабочий день в веб-студии, где и трудился Антон начальником отдела мультимедийных проектов, его не покидали мысли о незнакомке. Надо заметить, что женщин в жизни Антона было немало. Но к 35 годам остановиться на какой-то одной он так и не сумел. И дело не в скверном характере или скаредности. Просто не везло. Не те попадались, или он не там искал. Вот последняя подруга, к примеру. И денег он на нее не жалел. В Тунис свозил, дизайнерский браслет подарил, шубу и пару астрономически дорогих сапог тоже купил. И времени. Все выходные вместе. Встречал вечерами с работы и завтрак в постель подавать умудрялся. Но она решила, что на этом этапе жизни карьера для нее на первом месте. А на отношения времени нет и ушла. Но ведь о ней парень и не вспоминал. А вот незнакомка чем-то неуловимо зацепила. Неудивительно, что на следующее утро, на полчаса раньше вчерашнего срока, Антон стоял на 17-м этаже, поджидая... Нет, совсем не лифта. Он ждал случайную спутницу. Но прождал более полутора часов, исчерпав лимит свободного времени, а девушка так и не появилась. Неужели она не живет в этом доме? Только бы не случайно возвращалась из гостей. Повторной встречи хотелось отчаянно. Уж тогда парень был настроен решительно. Он найдет способ познакомиться и получить номер телефона. И так 2 дня подряд. Полный провал планов знакомства. Но на третий день удача ему улыбнулась. Антон подпирал спиной стену лестничной клетки, когда увидел, как из однушки слева вышла она. И снова этот удивительный взгляд восхитительных глаз. Немного отрешенный, манящий туманом задумчивости и улыбкой. Она вспыхнула где-то в синей глубине, едва Антон шагнул навстречу. Сегодня блондинка была в узких бежевых брючках и свободной, перехваченной на талии пояском блузе. «Привет!» – не стал терять время, обрадованный мужчина исходу признался. «Я жду вас». Решил проявить нахальство и познакомиться. «Я Антон. Живу этажом выше». И тут же заметил, как в бездонной глубине глаз погасла улыбка, а сама девушка лишь молча кивнула. «Вы же не против знакомства?» Вслед за девушкой, заходя в кабину подошедшего лифта, добавил Антон, слегка удивленный отсутствием ответа. Но та лишь опять грустно улыбнулась и уставилась куда-то в пол. «Скажите ваше имя, или это страшная тайна?» Настаивал парень, протягивая к незнакомке руку ладонью вверх. Хотелось всем своим видом продемонстрировать мирное намерение. Но девушка в странном смятении отступила к стене, а затем раскрыла свою сумку и выудила из нее лист бумаги и ручку. «Я не Майя», — написала она. Парень потрясенно застыл. Такого поворота он не ожидал и растерялся, не зная, как действовать в такой ситуации. Отчего-то вдруг стало неловко. «А вы слышите меня?» Едва вопрос сорвался с губ, как Антон страшно пожалел об этом. «Но сказанного не воротишь». Девушка в ответ утвердительно кивнула, не поднимая на него глаз, и быстро вышла из остановившегося лифта. Пока мужчина собирался с мыслями и решал, а стоит ли настаивать на продолжении знакомства, незнакомка, ее имени Антон так и не узнал, исчезла, растворившись в уличной толпе. Видно, не судьба. С необъяснимым чувством вины и сожаления утешил себя Антон, заводя машину. Вот только взгляд синих глаз не отпускал, преследуя и на работе, и дома. Соседка никак не уходила из мыслей парня. Но сколько он не размышлял над проблемой, возможности наладить с ней общение не видел. Учить язык жестов? Извините, это подвиг. Да и время. И нужно ли вообще? Как сложно обычному, нормальному человеку представить близкие отношения с немым. Эту неспособность объясниться, вечную тишину. Чем больше он думал об этом, тем сильнее убеждался – не судьба. И, казалось, убедил сам себя.